Моисей. Моисей родился у одного еврея, происходившего из колена Левиина. Мать 3 месяца скрывала сына от египтян. Но когда дольше нельзя было скрывать, она взяла тростниковую корзину, осмолила ее, положила в нее младенца и поставила корзину в тростнике у берега реки. А сестра младенца Мариам стала издали наблюдать, что дальше будет. Дочь фараона со служанками пришла купаться на это место. Заметив корзинку, она велела достать ее. Когда она увидела плачущего младенца, ей стало жалко его. Она сказала: «Это из еврейских детей». Мариам подошла к ней и спросила, не поискать ли для него среди евреек кормилицу. Царевна сказала: «Да, пойди и поищи». Мариам пошла и привела мать. Царевна сказала ей: «Возьми этого младенца и вскорми его мне, я дам тебе плату». Та с великою радостью согласилась. Когда младенец подрос, мать привела его к царевне. Царевна взяла его к себе, и он был у нее вместо сына. Она дала ему имя Моисей, что значит «вынутый из воды». Моисей вырос при царском дворе и был научен всей мудрости египетской. Но он знал, что он еврей, и любил свой народ. Однажды Моисей увидел, что египтянин бьет еврея. Он заступился за еврея и убил египтянина. Другой раз Моисей увидел, как еврей бьет другого еврея. Он хотел остановить его, но тот дерзко ответил: «Не хочешь ли ты и меня убить, как убил египтянина?» Моисей испугался, видя, что о его поступке стало известно. Тогда Моисей убежал из Египта от фараона в другую страну, в Аравию, в землю Мадиамскую. Он поселился у священника Иофора, женился на его дочери Сипфоре и пас его стада. Однажды Моисей ушел со стадами далеко и был у горы Харива. Однажды Моисей ушел со стадами далеко и был у горы Хорева. Там он увидел терновый куст, который горел и не сгорал, то есть был объят пламенем, а сам не горел. Моисей решил подойти ближе и посмотреть, отчего куст не сгорает. Тут он услышал голос из середины куста: «Моисей, Моисей, не подходи сюда! Сними обувь с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь, — святая земля. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся посмотреть на Бога. Господь сказал ему: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его, и иду избавить его от руки египтян и ввести в землю ханаанскую. Иди к фараону и выведи народ мой из Египта». При этом Бог дал Моисею силу творить чудеса, а так как Моисей был косноязычен, то есть заикался, то Господь дал ему в помощь брата его Аарона, который бы говорил вместо него. Куст, не сгоравший в огне, который видел Моисей при явлении ему Бога, получил название «Неопалимая купина». Получил название «Неопалимая купина». Он изображал собой состояние избранного еврейского народа, притесняемого и негибнущего. Он был также прообразом Божьей Матери, которую не опалил огонь Божества Сына Божия, когда он сошел через нее с неба на землю, родившись от нее.